Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 17 июня. В эфире Арцахского общественного радио русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Республиканский медицинский центр получил звезду надежды. В селе Шехер открылась детская площадка. В Арцахе побывал член Федерации футбола Великобритании. В Степанакерте прошли семинары по теме шизофрении. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян провел на одном из южных участков республики выездное совещание в полевых условиях, посвященное ходу сбора урожая. С докладами выступили премьер-министр Араик Арутюнян, министр сельского хозяйства Андраник Хачатрян, директор госслужбы по чрезвычайным ситуациям Артур Арутюнян, руководители районных администраций и другие ответственные лица. Президент дал соответствующие поручения участникам совещания, отметив необходимость продолжения скоординированной работы по организации сбора урожая без потерь. Президент Баку Саакян подписал указ, согласно которому генерал-лейтенант Мовсес Акопян освобожден от должности министра обороны, командующего армией обороны НКР. Глава государства подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна министром обороны, командующим армией обороны НКР. Недавно в Ереванском национальном академическом театре оперы и балета состоялось вручение ежегодной премии в области здравоохранения «Звезда надежды» 2015. Основная цель этого масштабного мероприятия – чествование профессионалов сферы, чьи заслуги признаны в первую очередь согражданами. Примечательно, что в номинации «Лучшее медицинское учреждение региона» премии был удостоен Республиканский медицинский центр Минздрава НКР. «Звезду надежды» исполнительному директору центра Карену Базилевскому Яну вручил известный публицист Зори Балаян. Во дворе клуба села Шехер Мартунинского района состоялось открытие детской площадки, построенной организацией «Шен Франс» на средства благотворителя Сержа Никогасяна. Осветил объект священник Аракел Газарян, отметивший, что дети – наше будущее, именно им предстоит в будущем стать защитниками нашей Родины. Մեր ապագան մեր երեխաներն են։ Եմ մեկ պիտի սրբությամբ վերաբերվեք դրան եւ Արցախ աշխարհի միջտ մանուկների կարիք է զգում, որպեսզի կարողանան Արցախ աշխարհի զինվորները դառնան, պահեն, պահպանեն այս սուրբ փողը։ Староста села Махитар Магасарян отметил важное значение строительства объекта. Детям будет где играть, да и родители прогуляются и отдохнут от тяжелой дневной работы. Հարաբարակի կառուցումը շատ կարևոր գործ էր, ասենք մեր գյուղի համար։ Զբաղվելու տեղ ունեն եւ մենակ երեխաները չի, ծնողներն էլ ունեն զբաղվելու տեղ, եկուն վաժամեին, կզբոսնեն մի քիչ այդ ծանր աշխատանքներից կթեթևանան։ Приехали на открытие и боевые друзья Аво Монте Мелканяна, национального героя Армении и героя Арцаха. Ашот Шмавунян, присутствовавший на похоронах Аво, заявил, что забывать о герое нельзя, это было бы предательством. Есть Тауми Нега, Касану Ергу Дарьярач, Монтен Аворенген Менен Мези, Монтен Бекечи Морнанг, Ур Морнанг Даважольтюне. Член управления организации «Шен Франс» Карпису Никогасяну было присвоено звание почетного гражданина села Шехер, а местные школьники представили литературно-художественный монтаж. Кстати, в селе Шехер 53 дошкольника и 78 детей школьного возраста. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Вечером 16 июня на излюбленном месте степанакерца в Пятачке состоялся благотворительный концерт заслуженного ансамбля ашукской песни Саятнова общественного радио Армении под руководством народного артиста Республики Армения профессора Томаса Погосяна. Спонсировала поездку артистов в Арцах семья Саркисянов из Москвы. В эти дни ансамбль с концертами выступил в воинских частях армии обороны НКР, а также в городе Чартари. программе концерта армянские народные патриотические песни. Она была посвящена столетию геноцида армян в Османской империи. Как отметил Томас Погосян, песни наши патриотические прошли времена проливания слез. Помним и требуем, девиз программы. Արցունքներով չենք պայքարում, դրա ժամանակը անցել է, և ծրագրում ընդգրկել ենք առավելապես պայքարի և ցասման երկեր։ Հիշում եմ և պահանջում, այս է եղել մեր համերգի բնաբանը։ С некоторыми изменениями программа была представлена արցախским зрителям. Песня Գուրգենը Գաբրիելյանը արցախским ֆիդայինն в исполнении Արտուրը Մնացականյանը։ Այս մայրերեն ձեզանեսան Одна из самых красивых песен Саят Новый в исполнении девушек ансамбля. Ашукский ансамбль «Саят Нова» с концертами побывал во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. В пятый раз в Арцахе. По словам художественного руководителя ансамбля, самая большая и дорогая сцена для него – это выступление перед воинами армянской армии. Երկում էինք մենք հայոց բանակի զինվորի առաջ, դրանից ավելի մեծ ու թանկ բեմ ինձ համար գոյություն չունի. Завершился концерт выступлением Томаса Погосяна. В концерте присутствовали спонсоры, супруги Саркисяны. Они обещали каждый год спонсировать концерт ансамбля «Саят Нова» в Арцахе. Теме шизофрении были посвящены прошедшие в Степанакерте семинары для арцахских специалистов. Как отметила координатор программы Тигран Уекмеджан, цель курсов – дать понятие о болезни, исключить неверное представление о носителях этого заболевания, которые имеют полное право интеграции в общество. Սրանք հիմնական նպատակը մարդկանց իրազեկությունը բարձրացնելն է, հոգեկան հիվանդությունների նկատմամբ եւ մեր դեպքում այս դեպքում շիզոֆրենիայի, եւ մարդկանց նաեւ պաշտպանել հիվանդության նկատմամբ ցուր կարծիքներից, դա մեր ամենամեծ նպատակն է, որովհետեւ նրանք մարդիկ են, նրանք մեր շրջապատի մարդիկն են եւ իրենք իրավունք ունեն եւ նորմալ կյանք վարելու եւ ինտեգրված լինելու մեր հասարակության մեջ։ Тигран Уекмеджан отметила, что нынешние курсы – продолжение пилотной программы в Армении. Семинары прошли в двух группах – врачей и медсестер. Приятно, что на них явилось участников больше, чем планировалось. Երևանի փորձից հետո մենք որոշեցինք Ղարաբաղում երկու մասի բաժանել առաջնային օագի ուժաշխատողների բժիշկների եւ մասնակիտացված ուժկույրերի երկու խումբ ունենք եւ նաեւ մասնակցեցին իհարկե ծեր հոգեբուժները, ծեր հոգեբանները, նախադասվածից ավելի մարդեր եկել, որը շատ հետաքրքրական էր եւ շատ ուրախալի։ Все участники курсов переподготовки по их окончании получили соответствующие сертификаты. 20 и 21 июня в Степанакертском дворце культуры и молодежи будет показан мюзикл «Три поросенка» композитор Вая Айрапетян. В оба дня пройдут два сеанса в 16 и 18.00. Дополнительная информация по телефону 29 90 29. По приглашению президента Федерации футбола НКР Самвела Карапетяна в очередной раз в Арцахе находился член Федерации футбола Великобритании тренер Рубен Заросян. После двухнедельных тренировок в Арцахе он отправился в Арарат и Ереван, где также проведет тренировки, а затем уедет в Англию. В целом, по его словам, 45 дней он посвящает футбольным командам стран, с которыми сотрудничает. Причем эту работу он выполняет бескорыстно и всегда охотно приезжает в Арцах. По словам Заросяна, в Арцахе есть все возможности для развития футбола, просто необходимо пропагандировать данный вид спорта среди населения. И о погоде в четверг, 18 июня. На территории НКР ожидается переменная облачность. Вечером и ночью кратковременные дожди и грозы, возможен град. Ветер юго-западный 5-10, при грозе до 23 метров в секунду. Термометры покажут плюс 13-18 ночью, днем 26-31 градус выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.